Но при Уайна Капаке такой вопрос уже не стоял перед инками. Он был решен гораздо раньше. А вот как решен, можно лишь гадать. Однако возникает еще один требующий ответа вопрос. Может быть, инки сами были заинтересованы в сохранении военной мощи Писака в общегосударственных целях, например, против общеимперского внешнего врага? После создания панкичуанского государства у Тауантинсую такой необходимости не существовало. Даже сегодня развалины крепостей Писака выглядят неприступными. В пору же его расцвета именно такой была конкретная реальность, не считаться с которой инки не могли. Вот почему решение проблемы Писака чисто военным путем в Куско наверняка считали, если не невозможным, то как минимум самым трудным и потому последним из всех предполагаемых вариантов устранения соперничества этого города-государства Кичуа. И пока инки решали или обдумывали эту сложную для себя проблему, к ним на помощь неожиданно пришли те, кого они никак не ожидали увидеть в качестве союзника. Но здесь кончается легендарная часть истории инков, и мы переходим к событиям, которые, несомненно, должны быть причислены к реальным и чрезвычайно важным фактам, непосредственно связанным с процессом становления панкичуанского государства во главе с инками из Куско. Мы помним, что при рассказе о Капакуне у нас возникли сложности с определением имени Сапа-инки, проявившего малодушие в момент нашествия чанков, и Сапа-инки, отстранившего малодушного и спасшего царство сынов Солнца. Поскольку у нас нет оснований отдать предпочтение одному из претендентов на роль спасителя инков, мы решили именовать эту историческую личность именами обоих инков. Это синтезированное имя будет выглядеть так: Виракоча Пачакутек. Но чтобы не приписывать тому или другому правителю поступков, которые он не совершал, предлагаем следующий выход. Когда какие-то деяния приписываются только Виракоче как победителю чанков, мы будем называть лишь его имя. Когда что-то совершил только Пачакутек, тоже как победитель чанков, мы оставим лишь это имя. Синтезированное имя означает, что в источниках нет расхождений. Итак, известно, что к началу 15 века в районе расселения индейцев Кичуа сформировалось несколько крупных городских центров. С некоторой долей допущения их можно назвать городами-государствами Кичуа. Они то воевали друг с другом, то объединялись в союзы. Инки из Куско, направляемые, как и другие Кичуа, новыми условиями общественного развития, стремились к созданию, естественно, под своей эгидой, сильного государства всех кичуа, способного стабилизировать внутреннюю обстановку, а также отражать частые наскоки соседних народов. Однако ни Куско, ни другие города кичуа не обладали для этого достаточной силой. В этот период наибольший интерес к богатствам кичуа проявляли индейцы-чанки. Скорее всего, перед ними стояли те же общественные проблемы, что и перед кичуа, поскольку уровень социально-экономического развития кичуа и чанков был одинаковым. Чанки жили западнее, юго-западнее.